Леон сделал вид, что не расслышал, просто плыл мимо бани и не думал подсматривать, подслушивать. Но тут же до него доскользили негромкие слова Лысого, а у мальца-то не как третий глаз. «Как мельчает наше дело!» — в отчаянии запустил руку в бороду старшой. «Как там тебя?» — высунулся из проема Лысый. «Леон, плыви сюда, есть разговор. Смотри, что у меня!» Сунул руку в карман, вытащил серенький, в налипших хлебных и табачных крошках, как в свитере, квадратик. «Сахар!» — догадался Леон. «Он что, с ума сошел?» Поплыл прочь, не оглядываясь. «Вот какие детки пошли!» — произнес Лысый. «От сахара морду воротят». «Скоро перестанут воротить», — подал голос сам. «Последний год с сахарком». Все это надоело Леону. Он чувствовал себя последним нормальным человеком в сумасшедшем доме. Единственное, настораживали просторы сумасшедшего дома, а также очевидное отсутствие медперсонала и администрации. Похоже, никому не было дела до широко разбредшихся сумасшедших, как, впрочем, и до редких нормальных тоже. То была высшая и последняя стадия свободы, за которой, вероятно, следовал конец света. Леон вспомнил смирную, обтрепанную бабушку, державшую во время митинга на Манежной площади, озадачивший его плакат «Бог — это свобода». Сейчас бы Леон шепнул бабушке, что знает местечко, где живут по этому плакату. Сейчас бы Леон сам пошел на Манежную площадь с плакатом «Не вся свобода — Бог». Но где та бабушка? Где Бог? Как в детской присказке «бабушка упала», «бог пропал», «свобода осталась на трубе». Какой трубе? Леон подумал, что льстит себе, полагая себя нормальным. В патио он ворвался злющий, в облепивших колени огромных трусах в цветочек, на которых было многократно написано «Ну, погоди». Леон думал, его самую малость, не дотягивающие до брюк трусы, уникальны. Но как-то платина вышла в шортах с воспроизведенным автографом стихотворения Пушкина «Я помню чудное мгновенье». И Пушкина же в бакенбардах портретом на заднем кармане. Поспевала третья бутылка. Две, любовно заткнутые пробками, остужались в ведре с ледяной водой. Уже и закуску приготовил дядя Петя, порезал хлеб, очистил несколько луковиц, вскрыл две банки камбалы в томате и одну тушенки. — Не терпится, грубо, потому что нечего было терять, — спросил у дяди Леон. — Да не без этого, — удивленно отозвался дядя Петя. — Система, — поинтересовался Леон. «Неделю отдай и не греши?» «Не неделю, а 100 грамм с остатку», — хмыкнул дядя Петя. Он, похоже, сам верил, что уложится в 100 грамм. Кто, начиная пить, думает иначе. Испортить в преддверии 100 грамм настроение дяди Пети было невозможно. Леон молча вышел из дома. Двинулся по неизменно пустынной главной и единственной Зайцевской улице. Он сам не знал, куда, зачем идет. Горячий ртутный ветер сушил облепившие колени трусы. Ну, погоди! Чучело-памятник вертелось на ветру веретеном, но вдруг замерло, безошибочно нацелившись указующим перстом на дяди Петин дом. 5 дней назад чучело твердо указывало на Егоровский дом, позавчера — на бабушкин. Оно, похоже, исполняло в Зайцах функции золотого петушка, указывало, откуда ждать беды. А может, протягивало руку, чтобы в нее поскорее вставили стакан с самогоном. Быть беде. Но мы один хрен выпьем. Только бы не клюнуло в лоб дядю Петю, покосился Леон на алчную под драной шапкой волчью харю. Когда он вернулся, дяди Пети, бутылок, закуски не было. Газ выключен, второй бидон с брагой замаскирован под столом дерюгой. Воздух медленно очищался от спирта. Ожили ласточки. Одна криво вылетела в просвет между стеной и крышей, другая плюхнулась на стол, бесстрашно выставилась на Леона хмельными глазками-бусинками. Леон взял ласточку в руки, вынес на свежий воздух. На ветру она быстро протрезвела, взвелась, пискнув в небо, затерялась среди других, строчащих небо товарок. Леон поднялся в свою комнату, достал из сумки танковый прицел, но не успел поднести их глазам. Ртутный столб как будто проломил крышу, обрушился на него, размазал по кровати. Леон сам не заметил, как заснул, а может, потерял сознание.